Однажды я читала ему из своей записной книжки. Завадского, Павлика, Сонечку, себя, разговоры в очередях, мысли, прочее, и он с некоторой шутливой горечью: «Марина Ивановна, а мне все-таки обидно. Почему обо мне ничего нет? О нас, о нашем». Вы понимаете, я в мире внешнем, в жизни, вас ни к чему не ревную. Но в мире мысли и, как бы еще сказать, я сам никогда ничего не записываю. У меня и почерк детский, я знаю, что все вечно во мне, вечно, что все останется и в нужный час встанет. Все, каждое наше с вами слово. У меня даже чувство, что я записываю что-то, оскорбил бы, умолил бы. Но вы другое, вы писательница. А вы это когда-нибудь, хоть раз за всю нашу дружбу, заметили, Володя? Он, усмехнувшись: «Другие говорили. Стойте, Володя. А у меня есть про вас. Две строки, конец стихов, никогда не написанных. Если бы царем вас Бог поставил, дали бы вам прозвание Тишайший. Глазами вижу, как спускает стих себе в грудь и там его слушает. И с началом усмешки: Марина Ивановна, это я только с вами такой тихий». Я еще нигде не сказала об его улыбке, редкой, короткой, смущенной, себя стыдящейся, из-под неизменно опущенных глаз, тех снисходительных и даже снисходящих, которыми он смотрел, вернее, не смотрел на меня, когда я заводила о Завадском. Улыбка с почти насильственным сведением расходящихся губ, приведением их на прежнее место, не смеха. Странно, но верно, и прошу проверить. Такая улыбка бывает у двухгодовалых, еще мало говорящих детей, с неизменным отводом, а иногда и зажатием глаз. Да, у Володи была детская улыбка, если отказаться от всех общих мест, которые с детским связаны. И еще такая улыбка, скрытого торжества и явного смущения, бывает на лицах очень молодых отцов, над первенцем, непременно сыном. Если в с трудом сводимых губах было смущение, то в глазах было превосходство. Володя, Володя, когда я где-нибудь на чьем-нибудь лице двухгодовалого ребенка ли в сквере, сорокалетнего ли английского капитана в фильме вижу начало этой улыбки, ни сквера, ни фильма, ни ребенка, ни капитана, то кончается эта улыбка вашей. И все, как тогда.